Матерь Агни-йоги. С вами я постоянно, и только условия плотного мира не позволяют видеть меня. Но ощущать близость мою все же можно, даже им вопреки. Конечно, призвать надо сердце, ибо сердце чует и знает больше, чем мозг. Допущение мысли в сознание открывает явлению вход и подготавливает почву для его манифестации. Преддверие, явленное мыслью, этим чрезвычайно значительно. Допустив в сознание возможность явлений того или иного порядка, допустите этим и само явление, создавая этим для него условия ему благоприятствующие. Этим же самым путем облегчается и возможность уявления присутствия моего в вашей жизни. Стремитесь к этому. Желайте этого, расчистите ему вход и будьте готовы спокойно и трезво принять необычность явлений тонкого мира в каждодневности жизни обычной.